Они были на родине Якова Андреевича в Западной области. До сих пор там висит вывеска, на которой нарисован самовар и написано «Лужу по яю». Оставшаяся от отца участника революции 5-го года и с тех пор большевика, похороненного на кладбище коммунаров. Причем сын Яков Андреевич на вопрос «Как же это вы? Отец коммунист, а вы беспартийный?» отвечал «А я, знаете, товарищам доверяю. Пусть они работают по политике, я свое на автотранспорте отработаю». Яков Андреевич был доверчивым и ласковым человеком, настоящий пролетарий, рабочий, сын подпольщика-пролетария. Со временем, когда Синицын разводился со своей женой, на кольце, где висели автомобильные ключи Якова Андреевича, повис ключ от квартиры Арбекова. Яков Андреевич у Сергея Ивановича стал членом семьи. На собственной своей квартире Яков Андреевич бывал редко. На стенах там висели грамоты и аттестаты за множество призовых пробегов, учиненных Яковом Андреевичем. День отодвигался на запад. Яков Андреевич давал и давал газу. Мотор лучше всего работает в закатные часы. Впереди лежал замечательный русский город Ткачей, возникший в лесах и на болотах из феодальных селений. Раньше тысяч и тысяч российских городов, перешедшие от крепостной мануфактуры в капитализм, и раньше тысячи и тысячи российских селений, ставшие социалистическим городом. Направо и налево от шоссе лежали глушайшие, почти первобытные леса, сосна и ель, никак не предвещавшие, что за небольшими десятками километров лежит громадный город советского текстиля, фабрик и 200 тысяч пролетариев. В лесу по дороге повстречались две девушки с сундучками, с котомками, босоногие. Не Яков Андреевич предложил, но они попросили подсадить. Остановили машину. На редкость сизоскулые и здоровы были девушки. Выяснилось, фабзавочницы ходили домой. Рассчитывали утром попасть на автобус и не попали. 30 километров прошли уже пешком. Осталось еще 30. Устали. А завтра 8. Надо быть на работе, Яков Андреевич сказал озабоченно. Если бы не сундучки. Сундучками вы обивку поцарапаете. Видите, сколько у нас своих вещей? И добавил сурово весело. Однако, ладно, возьмем. Оплата натурой. За каждый километр по поцелую. Ты не шути, сказала старшая. Мы 30 километров пешком прошли с вещами. Поди устали. И хозяйственно стала укладывать сундучки. Машина действительно была загружена. Уселись. За руль сел Сергей Иванович. Рядом девушка. Рядом Яков Андреевич. Вторая девушка на коленях у Якова Андреевича. Яков Андреевич убеждал девушку на коленях, чтобы она его сердечно поцеловала. Навстречу прошли сразу 3 грузовика, соседка сказала Сергею Ивановичу. Целый день шли. Ни одного автобуса не повстречали. А тут сразу 3 автобуса. Сергей Иванович спросил, «А моя машина, вот эта, на которой ты едешь, как называется?» «Известно как», — достойно ответила девушка, — «такса». И добавила очень ласково, доверчиво и с достоинством скромности. «Я хоть и из деревни, а кое-чему научилась». Девушки попросили остановить машину в пригороде. Синицын требовал натуру поцелуями. Старшая, которая сидела рядом с Арбековым, сказала, «Не шути, парень, не срамись, наши губы не деньги». И обратилась к Арбекову. «Может, ты чего на нас потратил? Ты скажи, мы заплатим, что требуется». «Нет, платить не надо», — ответил Сергей Иванович. «А если поцелуешь, нос утрем моему товарищу. Он всю дорогу твою подружку просил».